Перестав разглядывать помещение, он повернулся. Видать, она сопротивлялась, стол перевернули. «Ё-моё!» Забейка бросился опять в кусты. Простаков за ним. «Ашот, уходим, ну её нафиг, здесь мокруха, жопа короче, ё-моё, в такое дерьмо вдрязгаться!» Два деда сунули руки в ноги и сиганули прочь, не говоря ни слова молодым. «Да, пацаны, бросать своих это впадлу», — произнес Валетов после того, как старых не стало. «А сами взяли и сиганули». «Перессали», — согласился Резинкин. «Ну чё, мы лезем?» Простаков вздохнул. «Может быть, они ее только оглушили? Неужели мы оставим ее здесь? Может быть, она еще жива?» «Через дверь войдем?» — спросил Валетов, поглядывая на широкие плечи Простакова. «Нет, дверь освещена. Сейчас кто по части пройдет, увидит взлом. Все, нам кобздец. Давай в окно». Они обошли медицинский блок и стали проверять прочность рам. Ни одна не поддалась, и пришлось решать, какое же стекло выносить. Не мудрствуя лукаво, решили забираться непосредственно в кабинет, где лежала медсестра. Простаков попросил у Валетова носовой платок. Он точно знал, что у Фрола таковой имеется. Все же, как-никак, интеллигент. Полкурса института. Приложив ткань к форточке, Простаков невидимым усилием выдавил стекло внутрь. Стеклышки звякнули. То же самое он проделал и со вторым стеклом. Выбрал осколки. — Ты чё делаешь? Ты чё делаешь? — тараторил Резинкин каждый раз, когда Алексей применял силу. — Не мешай! — бурчал Гулливер. Когда форточки были удалены, здоровяк кивнул головой на проделанное отверстие, собрал из своих здоровых ладоней одну небольшую ступенечку, присел и, глядя на Валетова, предложил ему пролезть в форточку для того, чтобы открыть раму изнутри, а если удастся, то и входную дверь, чтобы они по-быстренькому прошмыгнули внутрь и после этого сориентировались в ситуации. — Слушай, — шептал Резинкин. «А если она мертвая, мы залезем, и нас застукают, мы же не отмоемся?» «А если она живая, дело 5 минут. Если с ней все, то мы просто уходим». На том и договорились. Валетов ужом юркнул в кабинет вперед ногами. Он даже и не пытался открывать окно, а тут же скрылся из глаз, склонившись, видимо, над медсестрой. Очутившись внутри, Фрол увидел Елизавету Дмитриевну, лежащую без чувств рядом с батареей отопления. Склонившись над ней, он пощупал пульс на запястье. Ничего. Тогда он начал искать сонную артерию на шее. Ему показалось, что кожа у медсестры холодная, и он отдернул руку. Вытерев со лба пот, Валетов снова склонился над женщиной и уже более уверенно пытался прощупать живительные толчки. Вроде есть, а вроде и нет. Какая она здоровая! Он ее один ворочать не сможет. Надо бы положить поудобнее или все-таки вначале убедиться, что с ней все в порядке. Вдохнув и выдохнув, Фрол расстегнул халат и полез, надеясь нащупать пульс непосредственно на самом сердце. Только он запустил свою ладонь под левую грудь и стал пытаться услышать что-нибудь, размышляя над тем, что очень может быть, он лапает труп, отчего просто тянуло блевать. Неожиданный удар по голове отбросил его в сторону. Он взвыл в полете. «Ах вы, сволочи!» Разъяренная мадам вскочила на ноги. Фрол пятился назад. кричал он. «Остановитесь, вы что?» Она стояла, лупая глазами и одновременно застегивая на себе халат. «Я думал, вы того, этого, померли тут?» Фрол тряс головою. «Ой, прости, пожалуйста, прости, прости». Елизавета Дмитриевна поняла, что переборщила с гостеприимством. С другой стороны, не могла же она знать, кто это сейчас ее тискает и с какими целями. «Я просто пульс хотел нащупать». Не глядя и не слушая солдата, она подошла и опустилась на твердый металлический стул, закрыла лицо руками и зарыдала. Решив, что товарищу-прапорщику надо дать время на то, чтобы она пришла в себя, Валетов побежал к входной двери. Простаков и Резинкин ввалились в процедурный кабинет. Фрол нащупал выключатель. Теперь в комнате стало светло. Елизавета Дмитриевна уже справилась с волнением и поднялась, глядя на солдат. Потом остановилась взглядом на Валетове. «Извините», — пробормотала она. Голова у Фрола после такого удара просто пухла. Он неожиданно для себя закатил глаза и рухнул. Простаков даже не успел подхватить его. «Что же я наделала?» — взвыла медсестра, хватая с пола Валетова, словно ребенка, и укладывая его на высокую широкую кушетку, стоящую посередине комнаты. «Ну что вы встали?» — вскрикнула она навзрыд. «Вон, в ящике на шатырь!» Потом она махнула на солдат рукой, повернулась, сама открыла ящик и взяла оттуда пузырек. Подняла с пола рулон с ватой, оторвала кусок, смочила его в едкой летучей жидкости и начала водить под носом у Валетова. Тот быстро очнулся, вскрикнул, резко приподнял голову и затем снова рухнул, как мертвый. «С ним все будет хорошо, с ним все будет хорошо», — бормотала она, обхватывая голову руками. «А шприцы бы я им все равно не дала, наркоманы какие-то. Узнаю, все, конец им. Обязательно комбату пожалуюсь». Простаков поглядел на Валетова, лежащего неподвижно. Резинкин нашелся. «Тогда мы тоже пожалуемся. У него, поди, сотрясение мозга. Человек при смерти».